Это письмо погрузило и меня в размышления. Мне вспомнилось, как Филипп порою критически посматривает на меня. Я уже давно замечала, что он придает какую-то особенную значительность не только моим словам, но и платьям, шляпкам, всем мелочам моего туалета, и это огорчало, даже оскорбляло меня. Теперь я с удивлением обнаруживала у себя некоторые взгляды моей матери и ее инстинктивное презрение к роскоши. Меня очень удивляло, что Филипп придает значение таким вещам. Я понимала, что мы не можем быть совершенно одинаковы. Но мне казалось, что всерьез обращать внимание на такие мелочи недостойно его. Однако Филиппу это было свойственно, а мной руководило одно желание — нравиться ему. Поэтому я старалась стать такой, какую ему, по-видимому, хотелось меня видеть. Я не вполне преуспела в этом. Особенно мучило меня сознание, что я не вполне ясно понимаю, чего именно он хочет. Моя бережливость? Отсутствие легкомыслия? Да, он был прав. Я знала, что я уравновешенна, осмотрительно. Как странно, думала я. В детстве я всегда была девочкой романтической. Я восставала против окружающей суровой рассудочной среды. А теперь Филипп, наблюдая меня со стороны, находит во мне такие наследственные черты, которые, казалось, совсем мне не свойственны.